Глава 13. Ненавижу проигрывать. Кира. Ты в этом уверен? Во все глаза смотрю на Сережу. Подожди. А откуда у тебя такая информация? Как ты понял, что Ольга хочет рассказать Вике о том, что вы ее удочерили? У меня сердце колотится, как после быстрого бега. Неужели Ольга рассказала ему, что я ее шантажировала? И теперь она приняла решение сообщить дочери правду? Чтобы это не сделала я? Таким образом, она перестанет бояться шантажа и сохранит имущество. Вот дрянь, закипает злости. Чувствую, сейчас Сережа мне устроит. Он же возненавидит меня за то, что я затронула их семейную тайну. Пока он отвлекается на телефонный звонок, я в панике думаю, что делать. Так, он будет на меня очень злиться. Я должна что-то придумать. Скажу ему, что действовала в его интересах. Что хотела, как лучше для него. Поняла, что он очень сильно расстроен из-за того, что Ольга собирается присвоить себе его недвижимость. И решила помочь ему таким образом. Извинюсь, поплачу. И постараюсь убедить его в том, что никому не хотела причинить вреда. Как только Сережа убирает телефон от уха, я поджимаю губы и виновато смотрю на него. Милый, понимаю, что не должна была так поступить. А я не понимаю, взрывается он. Не понимаю, зачем Ольга собирается сделать это именно сейчас. Какая муха ее укусила? Как она может принимать такие решения без меня? Сереж, настороженно смотрю на него. А что именно Ольга тебе рассказала? Мне она ничего не сказала. Гремит на всю комнату. Вчера вечером я приезжал к ним за кое-какими вещами и заодно установил в спальне прослушку. Ольги и Вики как раз не было дома. Поэтому решил воспользоваться моментом. «А зачем прослушка?» «Я должен быть в курсе всего, что собирается предпринять Ольга. Хочу знать обо всех ее телефонных разговорах с адвокатом и с тетей, с которой она вечно делится нашими семейными проблемами». «То есть ты благодаря прослушке узнал о том, что Ольга собирается поговорить с Викой?» «Да, буквально 5 минут назад она разговаривала об этом со своей тетушкой. Собирается сегодня отвезти Вику в какой-то загородный отель. И там обо всем ей рассказать. То есть о том, что я шантажировал Ольгу, он еще не знает? После обеда позвоню Ольге. Застегивая рубашку, недовольно произносит Сережа. Скажу ей, чтобы не делала глупостей. Сначала Вика должна окончить школу. А потом, раз на то пошло, мы с ней вместе поговорим. Злобно усмехается и всплескивает руками. Нет, но у нее совсем крыша поехала. Она вообще соображает, что делает. Не понимаю, что на нее нашло? Что за срочность такая? Почему ей именно сейчас приспичило все рассказать дочери? Зато я все прекрасно понимаю. Ольга Алексеевна решила действовать на опережение. Она расскажет Вике правду, и я больше не смогу ее шантажировать. Потом она поведает Сереже о том, как ей угрожала. После чего он на меня обозлится, а может даже и бросит. А Ольга вместе со своей дочуркой будет жить-поживать и наслаждаться тем, что им досталось после раздела имущества. Отличный план, Ольга Алексеевна, браво! Багровею от ярости. Ты меня сделала. Самая умная, черт побери. А я, знаете ли, тоже не собираюсь жить Сереже на съемных квартирах. Сейчас он ночует у меня, пока соседка уехала к родственникам. И одновременно подыскивает нам хорошее жилье. Съемная, разумеется. Сказал, что до победного не отступит и обязательно отвоюет у Ольги все свое имущество. После чего купит нам квартиру. И бла-бла-бла. Теперь Ольга точно ничего ему не вернет. Еще часть фитнес-центров заберет для полного счастья. Черт, дико злюсь на себя. И зачем я только влезла со своими условиями? Возможно, у Сережи получилось бы договориться с ней и решить все мирным путем. А сейчас она сделает все, чтобы обобрать его до нитки. Она еще больше возненавидела его за то, что он мне рассказал их семейную тайну. «Короче, я дура», — шепчу, сидя за кухонным столом. Сжимаю кулаки и трясусь от злости. «Ненавижу проигрывать, ненавижу!» Как только Сергей выходит из ванной комнаты, я быстро приглаживаю волосы и делаю вид, что со мной все хорошо. «Почему ты еще не собрана?» Хмуро смотрит на меня. «Мне ж сегодня к 4-му уроку. Ты забыл, что я иду на прием?» «Точно. хлопает себя по лбу. Затем наклоняется ко мне и внимательно изучает шею. Аллергия вроде прошла. Ты сегодня идешь за результатами анализов, верно? Может, тебя все-таки подбросить? Прием только через час, поэтому сама доберусь. Вхожу в клинику и встречаю свою подругу, которая работает здесь гинекологом. «Привет, дорогая!» Целует меня в щеку. «Ты к Федотовой?» «Да, и хочу сказать тебе большое спасибо за то, что посоветовал мне ее». Отодвигаю воротник рубашки и показываю ей шею. «Как видишь, аллергия прошла. Осталось только узнать, что там по анализам». «Не понимаю, на что так среагировал мой организм? Никогда ничего не выскакивало, а тут...» Вздыхаю я. «В общем, сейчас будем разбираться. Надеюсь, что ничего страшного». «Тогда пойдем», — берет меня под руку. «Нам с тобой по пути». «У тебя окошечко не будет?» — интересуюсь я. «Может, после моего приема сходим в кафешку?» «Да какое там?» — отмахивается подруга. «У меня сегодня весь день расписан». Вижу у ее кабинета Вику и резко останавливаюсь. «Эта девочка к тебе на прием? Ты что, ее знаешь?» «Она моя ученица». В упор смотрю на Вику, которая не замечает меня. «А что с ней? Нет проблем со здоровьем?» «Беспокоили боли внизу живота. Сделали УЗИ, назначили лечение. Сегодня узнаю, как обстоят дела после приема препаратов». «Ладно, я побежала». Обнимает на прощание подруга. Подходит к кабинету, приглашая другую девушку. А Вика пока что остается сидеть на месте. «Я же сказала, что ненавижу проигрывать», — прищуриваясь, глядя на нее. «Ольга думает, что выиграла эту войну». «Нет», — растягиваю губы в победной улыбке. «Она очень сильно ошибается. Видимо, не до конца понимает, с кем связалась. Я должна ее проучить. Пусть знает на будущее, что со мной шутки плохи». Подхожу к Вике и удивленно смотрю на нее. «Вика?» Делаю вид, будто бы только что ее заметила. «У тебя все в порядке?» «Что вы здесь делаете?» Поднимает на меня злющие глаза. «Я пришла на прием к аллергологу». «А ты?» Киваю на кабинет с табличкой. «Гинекологу?» «Это не ваше дело», грубо отрезает она. «Вик», сажусь рядом. «У тебя проблемы со здоровьем?» «Я же сказала, что это не ваше дело». Впивается в меня гневным взглядом. «Идите к своему кабинету, а меня оставьте в покое». «Послушай, осторожно веду разговор. Я понимаю, что ты меня ненавидишь из-за всей этой истории. Ты не хочешь со мной общаться и имеешь на это полное право. Но я очень переживаю за твое состояние и хочу помочь. Я не слепая, Вик. Вижу, что с тобой что-то не так. Если желаешь поделиться со мной своими проблемами, то...» «С вами?» — в шоке выдыхает она. «И это после всего, что вы сделали? Нет у меня никаких проблем. С чего вы это взяли вообще?» «Я знаю, что виновата перед тобой и перед твоей мамой. Я до конца жизни не прощу себя за то, что разрушила вашу семью. Ты не представляешь, как мне больно думать об этом. Просто у нас с твоим папой... У нас все так стремительно. Избавьте меня от этих подробностей», — садит сквозь зубы. «Уходите!» «Хорошо, я уйду», опуская взгляд и глубоко вздыхаю. «Но я не хочу винить тебя еще и за то, что позволила тебе допустить ошибку». «Не понимаю, о чем вы?» «Вик, молодые девушки, сидя у этого кабинета, могут так нервничать только в одном случае». Делаю небольшую паузу и касаюсь ее плеча. «Когда хотят избавиться от ребенка. Я не вправе давать тебе советы. Но все-таки прошу тебя, как следует обо всем подумать. Если ты беременна и приняла решение прервать, то это твой выбор, безусловно. Главное, чтобы ты не пожалела об этом в будущем». «Да не беременна я! Что за чушь вы несете? А нервничаю я только из-за вашего присутствия, потому что видеть вас не могу». «Я понимаю, что ты не хочешь со мной этим делиться, и что ты сама вправе решать, как поступить. Ты взрослая, умная девушка. И наверняка понимаешь, какие последствия могут быть? Я думаю, тебе известно о том, что могут возникнуть проблемы со здоровьем и что...» «Да отстаньте вы от меня!» — прикрикивает она. «Я просто пришла на прием». «Вик...» Беру ее за руку. Она пытается вырвать свою ладонь, но я крепко сжимаю ее. Дай себе время. Возьми паузу и как следует обо всем подумай. Не делай глупостей сгоряча. Иначе потом будешь жалеть, как твоя мама. Она потеряла ребенка, когда была такая же молодая, как и ты, и после этого не может иметь детей. Ты понимаешь, как это серьезно? Хочешь таких же осложнений? А потом тоже побежишь за ребенком в дом малютки? Что? Едва слышно произносит она. Я медленно разжимаю ее ладонь и подношу руку ко рту. Ой! Растерянно смотрю на нее. Ты же не знала об этом. Господи, что же я наделала?